Глава 24, в которой король говорит «Эть». Наконец, заполнив камнями пустоты каземата в своем чреве, гнездо успокоилось и застыло. Правда, в развалинах образовалась внушительная впадина, как раз на краю которой они остановились. Силвер шатнулся и полуоступился, полушлепнулся на камень, очень вовремя, иначе бы не по-королевски просто рухнул плашмя. Эмма глядела на провал широкими глазами. «И что, их всех засыпало?» «Ведьму точно, сам видел. Обрушившимся сводом. Остальные...» Силвер задрал голову, поглядел на наемника. «Там же еще были выходы?» Тот стягивал с себя широкую куртку. «Несколько. Но этот был самым ближним. Давай привстань, вашество, а то яйца застудишь». Силвер только сейчас понял, почему ему так неудобно. Конечно, сидеть голой задницей на ледяном камне. Укутался, на что куртки хватило. Внимательно поглядел на заросшего бородой наемника. «А с чего это ты нас спасаешь, а не убиваешь?» «Так мне, дамочку!» Тот коротко мотнул головой на Эмму. «Не заказывали. Да и за тебя, вашество!» Наемник осклабился. «Тоже денег не заплатили». Силвер согласился, что это вполне логичный довод, и стал благожелательно наблюдать, как по полуразрушенным стенам через завалы к ним спешат люди в форме стражников. Разумеется, Эрик его нашел, хоть и несколько сегодня подзадержался. «Ваше Величество!» Подбежав, запыхавшийся Фандалуччи застыл, глядя на него, а потом медленно опустился перед ним на колени. «Силвер!» «Доброе утро, Эрик!» Сказал он и сощурился на серое небо, слезящимися с отвычки глазами. «Или уже день?» Взгляд полицмейстера с ужасом метался по его прижатой к груди сломанной руке, по окровавленному, покрытому порезами, ссадинами и ожогами телу. «Силвер, я даже боюсь к тебе прикоснуться». «Это ерунда», — произнесла Эмма, дрожащим от усталости и непролитых слез голосом. «Ничего, с чем бы не справился хороший лекарь. Но лекарь нам нужен поскорее». Он слабо улыбнулся. «Разумная Эмма. Неистовая Эмма. Хитрая Эмма. Моя обожаемая Эмма. Как вы нас нашли? Твоя сумасшедшая птица влетела к тебе в спальню и орала там до тех пор, пока меня не позвали. Слуги ее поймать не смогли. Джок меня узнал, спустился на руку. Уж не знаю, как мне в голову пришло использовать его вместо компаса. Едва я отклонился от правильного курса, птица-стрелка начинала верещать мне в ухо так, что хоть живых выноси. Но в гнезде мы бы могли искать вас хоть целый месяц, если б не заметили околачивающегося здесь колдуна. Видно, его за часового поставили». По знаку полицмейстера к ним подвели белокурого молодчика в черной одежде. Приглядевшись, Силвер узнал колдуна, оглушившего его вместе с паучихой возле галереи. «Пришлось повозиться, чтобы Сул сказал, куда вас увели. Ну а все остальные тут?» Эрик притопнул ногой, подразумевая свежий обвал. «Скорее всего». Полицмейстер задумчиво прошелся по краю впадины и сделал вывод. «Но чтобы нам спать спокойно, придется разобрать здесь все по камешку. А всем стоять!» Силвер вместе с остальными обернулся на этот нервный вскрик. Воспользовавшись тем, что все отвлеклись, колдун вырвался из рук стражника и схватил самого, на его взгляд, слабейшего — женщину. Сул пятился вместе с Эммой, подставив к ее горлу маленькое узкое лезвие, почти незаметное в пальцах. Видимо, так он его и утаил от стражников. Эмма, задрав подбородок, тянула шею, чтобы не так кололо острие. «Отпустите меня, или ваша девка умрет!» Это уже начинало надоедать. Силвер приподнялся было, но, почувствовав, как мир завертелся перед глазами, тут же передумал. Стражники осторожно двинулись к колдуну. Тот пятился к обрыву, уже практически визжа. «Убью, сброшу, уйдите!» Парень по-настоящему впал в истерику и действительно мог выполнить свои угрозы. «Стоп!» — скомандовал Силвер и, глядя Эмме в глаза, развел руками. Вернее, одной рукой. «Ну, давай сама». Колдун обхватил художницу поперек груди. Эмма с утомленным вздохом закатила глаза к небу и, прижав к себе его руку, резко наклонилась. Сул брыкнул ногами в воздухе, перелетел через женщину и ударился о камни так, что и дух вон. «Эть!» — прокомментировал Силвер. Эмма еще и закончила прием, вывернув колдуну кисть, но нужды в этом уже не было. Стражники моментально скрутили напавшего. Надменно вздернув подбородок, художница с достоинством заявила: «Если уж взял манеру похищать человека, прояви к нему хоть каплю уважения». Наемник густо хохотал, хлопая себя руками-поляшком. «Ну и дамочка, ну и молодец, повезло тебе, вашество». «Знаю». Эмма, тяжело дыша, подошла к ним. На белой коже шеи виднелся свежий порез. Коренастый наемник заглянул ей в лицо. «А ведь этот...» — кивок в сторону короля. «На тебе никогда не женится». Эмма повела царственным взглядом. «Я знаю. И что?» «А я б женился», — задумчиво сказал наемник. «Дамочка, ты при всех достоинствах, да еще и верная и храбрая». Силвер нахмурился. «Это что еще за сватовство перед самым его носом?» «Эй, носилки, ваше величество! Еще чего не хватало!» Но и после второй попытки подняться он решил не геройствовать. С тайным облегчением позволил уложить себя на носилки и закидать одеялами. Строго указал Эмме на место сбоку. «Иди рядом, и чтобы ни шагу в сторону, поняла?» «Поняла», — смиренно отозвалась та. Он заворочил головой, чтобы распорядиться и наемником. Того не было видно за спинами обступивших их стражников. «А где этот твой женишок новоявленный?» «Сбежал», — просто сказала Эмма. И надавила на плечо, когда он вскинулся. «Пусть, я ему сказала, что ты не забываешь ни хорошее, ни плохое». «Ну, да». Силвер вновь откинулся на носилки. «Интересно, а спасся ли палач? Зачем он тебе?» Он закрыл глаза. «Хотел взять к себе на службу». В воздухе медленно закружились первые снежинки.